Ночная гроза. Вечерняя прохлада особенно приятна после нестерпимой дневной жары. Удивительная тишина в это время на сельской улице. Стадо пригнали уже давно, зажглись окна в некоторых домах, а мужики, ветераны нашего колхоза, сидят на заваленке у дома соседа, курят и мирно ведут ни к чему не обязывающую беседу. Только светятся в темноте точками их горящие самокрутки. Разговоры стариков сводятся к тому, что нужен дождь. Его ждут все. После сева дождя у нас не было совсем. На полях зачах картофель, на огородах припадала к земле вялая ботва огурцов, в садах к корням яблонь тоже недостаточно влаги, осыпалась поэтому градом падалица. И вот к вечеру стало прохладнее, затем повеяло ветерком. На южном горизонте появилась туча. Что-то проворчало в той стороне и затем стихло. Все в округе, мокша, само небо притаилось, вздохнуло облегченно. Значит, быть долгожданному дождю. Туча словно подкралась в потемках тайком, и налетел порывистый ветер. Он чуть ли не к земле гнет деревья, а дождя пока нет, но он уже висит в небе. Им напоено все вокруг, и пригибаемые к земле деревья тянутся навстречу ему листвой. Вот вспыхнула совсем рядом молния, вспыхнула над мокшей, извилистая, ослепительно очаровательная. Неуловимая, она ломалась и петляла зигзагами в темном пространстве, словно шипела от злости. И сразу гром, тяжелый, трескучий. Когда на горизонте снова вспыхивает зигзагообразная молния, полыхая зеленоватым светом, видно, качаются, гнутся черные силуэты деревьев. В свете этом рваные силуэты деревенских домов, а молнии с края в край снова перечеркивают небо. Гром на какое-то время стихает, чтобы затем разразиться с новой силой. Мужики притихли. Дымят самокрутками, ждут. И он пролил-таки этот долгожданный ливень, пролил с шумом, напоил округу влагой. «Ну и слава Богу!» — уходя на покой, говорили довольные мужики, когда исполохи стали реже, и раскаты грома постепенно удалились. Утром в селе только и разговоры о ночной грозе. Земля хорошо промокла и источает тепло. Кругом нежно пахнет влагой и травами. В глубоких колдобинах блестят лужи. Травы припали к земле и с жадностью пьют влагу. Хорошо летом после дождя.